Екатериною овладела меланхолия. Я начала видеть вещи в черном свете и отыскивать в предметах, представлявшихся моему взору, причины более глубокие и более сложные. Именно в это время, оскорбленная и отверженная, она обратилась к Вольтеру. Екатерина пришла к его пониманию через Тацита, через Монтескье, с его высоким пафосом духа законов. Впервые она задумалась над словами «республика», «абсолютизм», «деспотия». Она постигала социальные сложности мира в канун очередной войны, войны России с Пруссией. Время было удобное для размышлений. Сейчас ей никто не мешал, даже сын, которого Елизавета скрывала от матери. Екатерина приучила себя читать даже то, что обычно никто не читает — словари, энциклопедии, справочники и лексиконы. Неторопливо и обстоятельно, делая из книг обширные выписки, том за томом, не пропуская ни единого абзаца, как бы скучен он ни казался, великая княгиня взбиралась по лесенке знаний все выше и выше. Был век 18-й, век просвещенного абсолютизма, и она, разумная женщина, готовилась оставить свое имя в этом удивительном времени. Екатерина ударилась от людей, как и люди от нее. В жутком, неповторимом одиночестве, окруженной лишь книгами, выковывалась новая Екатерина с железной волей, поступающая всегда зрело и обдуманно, как полководец в канун решающей битвы. Вскоре она сама ощутила внутреннее свое превосходство над людьми при дворе. Нет, она, как и раньше, могла поболтать о пустяках, но даже в пустом житейском разговоре оставалась в напряжении мысли, которому никто не властен помешать. Летом 1755 года иностранные послы уже начали извещать Европу о дурном здоровье Елизаветы. В эти дни царица выгнала прочь любимого садовника Ламберти, который, занимаясь пророчествами, предсказал императрице, что она умрет в расцвете славы русского оружия. Ламберти пешком приплелся в Ораниенбаум к Екатерине. «Ты не боишься будущего, так возьми меня». Екатерина подальше от дворца, чтобы реже встречаться с мужем, развела в Ораниенбауме собственный садик. Ламберти был угрюм и, пренебрегая условностями двора, упрямо титуловал Екатерину словом «женщина». А у великой княгини достало ума не поправлять старика. Она очень скоро привыкла к согбенной фигуре садовника, бродившего среди цветочных клумб, и почти не замечала его. Но однажды Ламберти сам окликнул ее: «Женщина, подойди ко мне ближе». «Чего тебе надобно?» — спросила она, подходя. «Я знаю, что тебя ждет. Так скажи, я выслушаю». Ламберти послушал, как вдали кричат в зверинце голодные озябшие павлины. Тихо-тихо всплескивало за парками море. «Я вижу на твоем челе, женщина, долгое и пышное царствование. Но я читаю в твоем будущем такое множество пороков, что все твои добродетели должны померкнуть, омраченные преступлениями». Он замолк. Екатерина сказала: «Не бойся продолжать. Слушать тебя не страшно. А мне не страшно говорить, потому что я знаю. История не пишется только белыми красками. Сейчас ты, женщина, еще слишком молода и многого не понимаешь. Но придет время, когда ты осознаешь, сама осознаешь, что всю свою долгую жизнь была глубоко несчастна, как и те люди, которых ты властно увлекла за собой». «Почти как у Генриха IV», — подумала Екатерина. что же мне делать?» — спросила она. «А ты, женщина, бессильна что-либо сделать. Судьба уже схватила тебя за волосы. И как бы ты ни сопротивлялась ей, она все равно уже тащит тебя по той длиннейшей дороге, которая тебе, только одной тебе, предназначена роком». Он снова склонился к земле, а Екатерина пошла во дворец. Но, обернувшись, она вдруг крикнула Ламберти издали: «Скажи, а скоро ли я стану царствовать? Тебе осталось недолго ждать». Во дворце Араньенбаума приятно грели камины, а со стороны Кронштадта наплывали тревожные гулы осенних невзгод. Молодую женщину навестил граф Кирилл Разумовский, и она спросила его: «Не скройте, атаман, какова была важная причина тому, что, помню, вы часто проскакивали верхом по 40 верст на лошади, бывая у меня в гостях, чуть ли не ежедневно?» «Я желал видеть вас». «Так ли это было вам нужно?» «Ради любви к вам, да, нужно». «Вот как? Отчего же вы молчали тогда?» «Не хотел тревожить вашей юности». «Вы и сейчас любите меня, гетман?» «Я отвечу иначе. Если вам когда-либо понадобится моя помощь, прошу располагать мною. Я ваш вечный рыцарь». Разумовский откланялся столь резко, что в шандалах разом наклонилось пламя свечей. Еще ничего не было решено, и Екатерина, с надрывом вздохнув, раскрыла на коленях томик Вольтера. Пройдет еще несколько быстрых лет, и Екатерина примет решение. «Что бы там о нас потом ни говорили, а мы давно ко всему готовы и не отступим даже перед самим чертом или дьяволом». «Маленькая принцесса Фике, где ты?»